Фромюль, 26 июня 1944. Я стащил у Эмиля с верстака отвертку и вчера вечером попытался открыть шпингалет на чердачной двери. Не получилось, а голос и шаги затихли. Тогда я постучался с согнутым пальцем. Никто не ответил, а повторить попытку я не решился. Слишком сильно колотилось сердце. И побежал в твою комнату по лестнице смерти в одних носках. Потом все рассказал Эмилю. Он ответил, что никакого вора на чердаке нет, и запретил мне туда ходить, потому что во время бомбежки это самое опасное место в доме. Я промолчал, но там кто-то есть, это точно. Днем, если не бомбят, Эмиль и бабушка ухаживают за домашними животными. А я сижу в хлеву на сене напротив свиней, и мне иногда начинает казаться, что я приехал к бабушке на каникулы. Обожаю смотреть, как она сыплет курам зерно и зывает их. «Цыпа, цыпа, ко мне, ко мне!» Иногда по утрам меня посылают в курятник собрать яйца, а Эмиль меня стережет. Мне это не очень-то нравится из-за чокнутого петуха, который кидается на людей и клюет их в лодыжки. Эмиль хохочет и дразнит меня воскресным фермером, когда я кричу «Цыпа!» «Ко мне, ко мне!» Со своим, как он говорит, южным акцентом, ему тоже смешно. Это единственное нормальное дело, которое мне не запрещено. Тетя Луиза сидит в бакалейной лавке. Туда мне нельзя, поэтому я подслушиваю веревочным телефоном. И целый день все слушают радио. Слышны те же странные фразы, что по ночам в комнате Эмиля. Как только в лавку заходит клиент, звук выключают. Я и в коровник люблю ходить с дядей и бабушкой, смотреть, как они доят коров и пьют парное молоко. Может, если коровам в корм подмешивать шоколад в порошке, у них бы из вымени лилось какао? Я бы тогда тоже, как все остальные, пил парное. А так не могу, уж очень оно жирное и навозом попахивает. Такие шуточки мне часто лезут в голову, приходится сматывать в клубок километры дурацких мыслей. Вот, например, идея автоматического раздатчика завтрака на природе. Заставить курицу проглотить карманные часы, чтобы она каждое утро несла яйца в одно и то же время. Посадить ее в куст орешника, на ветках которого целая бригада белок раскалывала бы орехи и передавала друг другу ядрышки, как игроки в регби кидают мяч. Всем белкам надо тоже дать проглотить часы. Нарочно сделать маленькие-маленькие, чтобы они действовали синхронно с курицей. Орехи будут падать в немецкие каски, отнятые у немцев, которые в определенный час явятся тырить наши яйца и орехи, а Эмиль их поймает и запрет на чердаке вместе с бомбежным вором. В эти каски нальют молоко шоколадных коров, и получится что-то вроде супа с гренками, но для детей. А яйца будут разбиваться о наши головы, вот потеха, и через раз из них будут выскакивать цыплята. Я это все обдумываю по чуть-чуть из-за теперешней моей аллергии на веселье. Так диабетик в мечтах купается в море сладких, взбитых сливок. Я так люблю веселиться, что не могу удержаться, хоть это мне и вредно. Ведь я каждый раз застреваю между реальной жизнью и воспоминаниями. И тогда все мечты лопаются, как мыльные пузыри. Обязательно вспомню о нормальном завтраке в Монпелье без всяких летучих цыплят и дрессированных белок. Только ты и запах поджаренных гренков. Ну и готово дело. Я застрял. На несколько часов застрял в прошлом. Вот и выходит капелька веселья и огромный ком печали в горле. А еще «Лили Марлен», твоя любимая песенка. Ее так часто передают по радио, и бабушка каждый раз прибавляет громкость. Слушать эту мелодию для меня все равно, что вдыхать запах твоих духов. Вчера в лавку зашли двое немцев. Бабушка как раз напевала твою песенку под приемник и моментально выключила его, как будто кошка придушила птицу. Я немцев узнал еще до того, как они заговорили по топоту сапог. Но вот эти двое в сапожищах наконец ушли. Хлопнула дверь, звякнул, как велосипедный звонок, колокольчик, дробно простучала по стеклу занавеска из бусинок. Бабушка вошла на кухню. Я сидел под столом, прятался там. Она оперлась руками на раковину. Обе руки дрожали мелкой дрожью, дрожали очень долго, наверное, целый не навек. Мне хотелось как-нибудь ее утешить, хотя бы обнять, но в нашей семейке никто не способен на нежности. Все неуклюжие и угловатые, будто забыли, как такое делается. Бабушка плеснула себе в лицо воду, а потом принялась постукивать по барометру. «Дождь? Как? Опять?» — тихо сказала она. И ногти снова застучали по стеклу, но прогноз лучше не стал. «Дождь